Глава 17. Первое. К вечеру того дня, когда Архип Хромков занял эстонские хутора, главные силы юксинских партизан достигли Пихтового лога. По оперативному замыслу, Пихтовый лог должен был стать базой наступления. В густом темном лесу предстояло расположить походный лазарет, склад с вооружением, продовольствием и фуражом, разместить до 7 взводов резерва, запрятать на время сражения излишние повозки и лошадей. Работа закипела горячо и живо. Главный интендант партизанской армии Мартын Горбачев, ни на минуту не слезавший с лошади, не успевал распоряжаться. Через полчаса в лесу уже стояли палатки, укрытые сверху пихтовыми ветками, дымились костры. Матвей Строгов вместе с начальником штаба объехал лагерь, посовещался с Мартыном, отдал кое-какие приказания и заторопился. Его путь лежал дальше. Штаб партизан решили разместить в верстах в 3 от пихтового лога на бывшей пасеке купца Голованова, пустовавшей уже несколько лет. Пасека находилась на опушке лесного массива, тянувшегося широкой полосой через пихтовый лог к наделам волчинорских крестьян. В Жировском направлении лесной массив сразу за пасекой редел, переходил в мелколесье и обрывался у самого села. Тут, на обширной поляне по плану штаба, юксинские партизаны должны были помериться силами с белокулацким войском. В сумерках, объезжая лесные завалы, непролазные заросли и незамерзающие родники, Матвей с начальником штаба и группой связных, находившихся под командой Миронов-Довина, приехал на пасеку. Разведчики и заставы охранения, высланные сюда раньше, расположились уже здесь. Выставив по всей опушке леса свои секреты, они заняли избушку, где когда-то жил пасечник, растопили печку, вскипятили чай. Застоявшийся воздух от тепла и табачного дыма улетучился, избушка встретила путников обжитым духом. Мирон Вдовин принес ящик с походным имуществом штаба, фонарь, большой медный чайник, кружки из белой жести. Старостенко вытащил из кожаного портфеля, который всегда возил с собой, пачку бумаг и при тусклом свете фонаря начал что-то писать, изредка отрываясь и о чем-то переговариваясь с Матвеем. Партизаны, набившиеся в избушку, заметили, что штаб армии приступил к работе и стихли, а некоторые вышли на улицу. Вскоре в избушке появился Антон Топилкин в длинной кавалерийской шинели и в папахе, заломленной на бекрень. Матвей и Старостенко давно его ждали. Антон присел на лавку рядом с Матвеем, начал рассказывать о посещении батарейцев, к которым он испытывал особенную привязанность. Батарея партизанской армии была создана еще осенью. После захвата волчьих нор в одном из хлебных амбаров купца Голованова партизаны нашли 3 изъеденных ржавчиной орудийных ствола. Когда, кто их туда доставил, никто не помнил. Но на хлебоскупочном пункте при взвешивании больших партий зерна их использовали вместо гирь. Может быть, стволы и дальше бы лежали в амбаре без пользы, если бы не наткнулся на них Антон Топилкин. «Надо из них, служба, пушки соорудить», — сказал он Матвею. Командующий, уже не раз подумавший о том, что партизанской армии не мешало бы обзавестись пушками, обрадовался этой затее. Пригласили осмотреть стволы Старостенко. Тот осмотрел их и, подсчитав что-то на бумажке, сказал: «Ничего, друзья, не получится. Если даже наварить на стволы затыльники и приделать капсюли, как вы предлагаете, стрелять из них все равно будет нельзя». Мнение умного и опытного Старостенко для Матвея с Антоном во многом было непререкаемым, Но в этом случае он их не убедил. Друзья переглянулись и без слов поняли друг друга. Пусть где ученый человек говорит все, что хочет. Возражать ему не станем, но задуманное дело доведем до конца. На другой день стволы были перевезены в кузницу. Вскоре на полях за волчьими норами пушкам было произведено испытание. Антон и Матвей сами заряжали их и производили выстрелы. Пушки не только не взорвались, но заряженные крупной картечью били довольно кучно и так оглушительно, что после выстрела с минуту звенело в ушах. Лафеты для пушек вытесали из тяжелых лиственничных чурбаков. Пушки хорошо умещались на санях, и поэтому передвижение их не составляло больших трудностей. По планировке сражения орудия предполагалось выставить в разных местах под прикрытием леса. Антон осмотрел позиции и пришел к другой мысли. Пушки надо поставить вместе, возле дороги. Если белые решатся на прорыв, они, конечно, двинут свои силы по тракту, по целине не пойдут. Там в сугробах завязнут и люди, и лошади. Ну а как быть, если белые решатся все-таки обойти нас стороной от дороги? Блеснув из-под очков белками глаз, спросил Старостенко. Ему ответил Матвей. «Будем держать наготове лошадей. Передвинуть пушки не бог весть, как трудно». Помолчав, Матвей улыбнулся. «Проделаем, Илья Александрович, как это ты говоришь по-ученому-то? Тактический маневр?» «Вот-вот», — закивал головой Матвей и крикнул. «Вдовин!» Низкорослый Мирон, растолкав партизан, гревшихся в избушке у печки, подошел к столу. «Давай связного на батарею». Мирон назначил человека, не сходя с места. Матвей рассказал связному суть дела, переспросил, проверяя, как он усвоил приказание, и отпустил его. На стол передали с печки вскипевший чайник. Матвей налил кружку, но выпить не успел. В штаб явился посыльный от Архипа Хромкова с донесением о захвате после боя эстонских хуторов. Матвей усадил партизана на старую, уже полуистлевшую колоду-дуплянку и принялся расспрашивать, велики ли потери в отряде, сколько захвачено оружия, подобраны ли убитые. А через час штаб наполнился связными со всех сторон, от разведчиков, от дружин нападения, от батарейцев. Прислал связного и Мартын Горбачев, но о движении конного отряда Тимофея Залетного, который выполнял сложный тактический маневр и должен был обрушиться на белых с тыла, никаких сведений не поступало. Матвей хмурился, с надеждой присматривался к каждому входившему в избушку. Он так был озабочен молчанием Залетного, что забыл и о чае, хотя жажда давно томила его.